Он требовал бесперебойной, квалифицированной, отчетливой гребли. Я же первое время так сумбурно и немощно орудовал тяжелыми веслами, что он то и дело с возмущением кричал: «Перед берегом стыдно!» И хотя на берегу в такой холод не было ни одного человека, мне казалось, что все побережье от гавани до малого фонтана усеяно сотнями зрителей, которые затем и пришли, чтобы поиздеваться над моей неумелостью. Мальчишками им случалось бывать в море по 7, по 8 часов, порою и больше. Мать Чуковского, раньше никогда не решавшаяся отпускать его к морю, теперь не возражала. Так магически действовало на нее имя Житков. Однажды они попали в шторм. Мы гребли из последних сил. Все свое спасение мы видели в том, чтобы добраться до гавани, прежде чем нас ударит о камни. Это оказалось невозможным. И вот нас подняло так высоко, что мы на мгновение увидели море по ту сторону мола, потом бросило вниз, как с пятиэтажного дома, потом обдало огромным водопадом, потом с бешеной силой стало бить нашу лодку о мол то кормою, то носом, то бортом. Я пробовал было отпихнуться от волнореза веслом, но оно тотчас сломалось. Я одеревенел от отчаяния и вдруг заметил, или вернее почувствовал, что Житкова уже нет у меня за спиной. Была такая секунда, когда я был уверен, что он утонул. Но тут я услыхал его голос. Оказалось, что в тот миг, когда нас подняло вверх, Житков с изумительным присутствием духа прыгнул с лодки на мол, на его покатую, мокрую, скользкую стену и вскарабкался на самый гребень. Оттуда он закричал мне: «Конец!» Конец по-морскому канат. Житков требовал, чтоб я кинул ему веревку, что лежала свернутой в кольцо, в носу. Но так как в морском лексиконе я был еще очень нетверд, я понял слово «конец» в его общем значении и завопил от предсмертной тоски. Дальше при помощи сторожа маяка Житков все же втащил его на мол, и все кончилось благополучно. Найдите в библиотеке очерк Чуковского «Борис Житков». Только начните читать, наверняка прочитайте целиком. Глава 3. И в детстве, и в молодости Борис Житков был человеком храбрым. И еще специально себя проверял на храбрости, даже тренировал. В Одессе он во время событий 1905 года по несколько дней не ночует дома. В дружинах самообороны воюет с погромщиками. Что это были за дружины? И кто такие погромщики? Поясним. В Российской империи евреям разрешено было жить главным образом на Украине и в Белоруссии. Эти территории входили в состав Российской империи, как и впоследствии в состав Советского Союза. В Москве, Петербурге и других крупных городах разрешалось жить из евреев только купцам первой гильдии и тем, кто получил диплом об окончании университета. А окончить его еврею было совсем непросто, поскольку существовала так называемая процентная норма. И в гимназию, и в университет принимали не более 3-4% евреев от общего числа поступающих. Изменить это положение еврей мог, приняв крещение. Тогда он получал права, равные с другими подданными императора, но нередко терял связи с родными, исповедующими традиционную религию этого народа – иудаизм. Трагическая черта дореволюционной жизни – погромы. Агрессивные невежественные люди, привыкшие искать в ком-то другом причины своих жизненных трудностей и вообще проблем России, шли громить еврейские лавки, разорять дома, бить и убивать людей чужой веры, иных обычаев. Одни русские убивали, а другие, наоборот, прятали еврейские семьи, обычно многодетные, в своих домах, и выставляли иконы в окнах, показывая, что здесь, мол, живут православные. И честные русские молодые люди присоединялись к еврейским дружинам самообороны –